Глава 26. Беседы с инопланетянином. 9-11 августа 2001 года. Еще 7 августа Михалыч и Толстолес с интересом изучали Люську. Этим симпатичным, хотя и несколько легкомысленным именем, Моралов назвал свое второе после грузовика транспортное средство. Невероятно проходимый газик. Глазки у Михалыча несколько затуманились при виде практически лысой резины и матового ветрового стекла. Всего в странных сиреневых разводах. Простите, Дмитрий Сергеевич, а каков возраст этого автомобиля? Товстолес даже пальцами пошевелил, изъявляя полную лояльность удивительному драндулету. Подобные автомобили, я помню, ребенком, на них ездили немецкие офицеры во время оккупации. Полагаю, он примерно мой ровесник, чтобы не соврать, года с 1944-го. — Угу, — произнес Товстолес, чрезвычайно много вложив в это короткое междометие. — Да он исправный, не сомневайтесь. Только у тормозов гидравлики нет, надо нажимать сильнее. Справитесь? Михалыч честно попытался. Товстолес задумчиво сравнивал упитанную фигурку Михалыча с массивной тушей, колоссальными мускулами Моралова. Михалыч проделал круг, изо всех сил наваливаясь ногой. Физиономия его побагровела. — Смотри-ка, ездит! — отдуваясь, произнес он, останавливая удивительный автомобиль. — На вашем месте? — культурнейший голос Товстолеса звучал особенно вежливо. — На вашем месте я потренировался бы как можно основательнее. Наверху нас ждут суровые условия. Михалыч внял совету и несколько часов гонял на Люське взад и вперед. После этих приключений Лена долго массировала ему правую ногу. С лица Товстолеса не сходило озабоченное выражение. — Если на трассе никого больше нет, я доведу машину до места. Другое дело, что нога отвалится. Но что, если будут встречные? Эта штука так тарахтит, что полагаться можно только на глаза. Я не услышу этих встречных. — Это как раз не опасно, Михалыч. Не забывайте, в какое время начнется наш путь. Совершенно очевидно, что мы поедем по совершенно безлюдной дороге. Выехали 9-го в 4 часа утра, еще до рассвета. Только белая полоска стояла над тайгой, а умытая ночным дождем дорога представала девственно пустынной. И не убереглись. Километрах в 10 от поселка какой-то бравый мотоциклист вылетел из-за поворота. Мужики возвращались из тайги. — Осторожно! — Товстолес не выдержал, чуть не схватил Михалыча за руку. Мотоциклист дал по тормозам, Михалыч съехал с середины дороги на обочину. Оглянулись. Мотоциклист вроде цел, только бледный немного, и Михалыч поскорее прибавил газу. — Михалыч, вы обратили внимание на выражение глаз этого встречного? — Несомненно. Очень странные глаза. А что? — По-моему, он заметил, что с нашим автомобилем что-то не в полном порядке. Но они, как ни странно, доехали. — А вон и грузовик. Товстолес произнес это очень многозначительно. Примерно таким тоном можно сказать: «Ну, вот и конец этому ужасу». Но в каком виде грузовик? Хлопает дверца от ветра. Из кузова выброшена запасная покрышка. Звериные следы вокруг машины. А в одном месте из кузова оторваны какие-то щепки. Словно кто-то подцепил кузов когтями и рванул. Вы ничего не замечаете? В грузовике Моралова побывали. Вы это имеете в виду? И побывали медведи. Почему во множественном числе? Следы разные. Товстолес даже пожал плечами, возмущаясь невежеству Михалыча. Приладился нести карабин на ремне, но так, чтобы держать все время руку на замке оружия. — По-моему, вам тоже имеет смысл взять оружие на изготовку. Михалыч озабоченно кивнул, взял двустволку поудобнее. Ученые перекусили и двинулись вверх, стараясь следить по сторонам. — Давайте я все-таки впереди. Простите, но опыта у меня больше. Главное, контролируйте, чтобы не подошли сзади. Михалыч кивнул. И Товстолес прошел этот путь впереди, всегда ухитряясь выбрать путь таким образом, что коряги и заросли оставались где-то в стороне. Так они и шли, время от времени перефыркиваясь и ворча по медвежьи. Товстолес полагал, что это имеет смысл делать как дополнительный фактор создания безопасности, как он выразился. Товстолесу пришлось даже хуже, чем толстому, нетренированному Михалычу. Сказывался все-таки возраст. Через 5 часов небыстрой ходьбы, около часу дня, Они нашли кедр, на коре которого Моралов вырубил стрелку, и свернули. В этом месте Михалыч выстрелил в воздух, чтобы предупредить Моралова. Но предупредил он вовсе не только Моралова. Уже на подступах к избушке на глине четко виделись следы. Под стенами избушки следы много раз перекрещивались, перекрывали друг друга. У человека неопытного вполне мог возникнуть образ толпы зверей, толкущихся под стенами избушки. — Сколько их тут было? — 2. Наши старые друзья, еще от грузовика. Товстолес говорил коротко, отрывисто. Он задыхался после перехода, хватал воздух ртом. Лицо у него покраснело, и он, остановившись, стал вытаскивать из маленькой темной баночки таблетку. — Эгей! Моралов высовывался из крохотного оконца избушки, улыбался во весь рот. Его приятное лицо буквально сияло от счастья. — Здравствуйте! Вот и мы! Как вы тут? Но вопил в основном Михалыч. Товстолес произнес разве что «уф» и присел на землю отдохнуть. И тут новый звук заставил буквально прирасти к земле ноги ученых. Громкий, очень громкий вздох в избушке. Вздох завершился тяжелым внутренним ворчанием. И кто-то очень большой завозился внутри избушки. Неужто поймали? А как же? И вот что, налейте мне чаю. Тут меня его приятели всю ночь из избы не выпускали. Не мог я ему дать воды, а мой чай он выпил в 2 счета. Ваш чай? Он вас тоже поймал? Не совсем. Просто ему тоже жарко, пить хочет. Он у меня пить попросил. Дал я ему, как человеку, поделился. А он как высосет всю кружку. У Моралова даже лицо потемнело от такого коварства медведя. Хорошо, вы подошли. У меня уже во рту пересохло. Михалыч подошел к старому чайнику. Дмитрий Сергеевич, тут в чайнике тоже ни капли. Вот разбойники. Всю ночь бродили и все утро. Ушли 20 минут до вас. И чего им мой чай покоя не дает? А он у вас с сахаром? С сахаром? Нет, это ж надо. Вот гады, а! Если выпили ваш чай, значит мир? Мир. И кажется, мы с ними со всеми договоримся. По крайней мере, как его зовут и кого из людей он съел, я уже знаю. Если мороз и пробежал по спинам опытных Товстолеса и Михалыча, они все же не подали вида. — Я так понимаю, сейчас надо бежать за водой, поить и вас, и вашего пленника? — Нет уж, я сейчас сам сбегаю, засиделся. Этому разбойнику Моралов ткнул в сторону избушки. — Скажите. И он ритмично зафыркал, повышая и понижая тон. — Это у них значит здоровье тебе, или здравствуй. С этими двумя, с Елью и Ручьем, у меня уже тоже контакт. Меня они в лесу уже не тронут. Однако выйти к ним вы не хотели. Ваша правда, не рискнул. Но сейчас-то надо доверять. Вроде не должны они напасть. Но, несмотря на это утверждение, Моралов пошел набирать воды с ружьем. Скоро донесся и выстрел, потом второй. Моралов бил зайцев на пропитание людям и зверю. А ученые двинулись к избушке. Долго смотрели они на удивительное существо внутри. А медведь также смотрел на них. Зверь сидел по-собачьи. Мерцали зеленью глаза в потьмах. Резко, остро пахло лешкой медведя, местом, где зверь живет долго или бывает постоянно. Зверь, наконец, зафыркал, как раз так, как только что показывал Моралов. Ученые даже вздрогнули от неожиданности. Товстолес честно пытался повторить, старательно здоровался в ответ. И тут медведь учудил нечто такое, чего никто как-то не ждал. Перевернулся на спину, задрыгал ногами и заухал. Ритмично заухал, захлебываясь, с издевательскими интонациями. Зверь смеялся над произношением. Следующие 2 часа прошли в неустанных трудах. И надо отметить, дух соперничества и любопытства, владевший не только людьми. Медведю было труднее, он находился в заключении. В то же время ему было проще. Это ведь люди осваивали его язык, а не наоборот. Вот он и проявлял дух сотрудничества. Помогал по мере своих сил, свесив лапы с нар, заботливо сделанных Мораловым. Нары жалобно поскрипывали. — Давайте писать на магнитофон. Что сможем произнести, то и запишем. — У меня с магнитофоном не получается. — Наши глотки не приспособлены для таких звуков. Нам надо членораздельные звуки. — Ваша собственная супруга, уважаемый коллега, ясно объяснила вам. Это вполне даже членораздельные звуки. Вы просто не умеете их произносить. Ну, давайте помогать магнитофону. Через 3 часа вернулся Моралов, принес еды и людям, и их пленнику. Мгновенно вскипятил чай, и на свете сразу стало жить лучше. — А где же ваши друзья, Дмитрий Сергеевич, Ель и Ручей? — Поблизости. Они не уйдут, пока мы не выпустим тумана. — Главное, чтобы они мирно ждали. — Куда они денутся? — философски заметил Моралов. Жаркий полдень двигался к завершению. Плыл запах благовоний смол, и даже начали чуть-чуть удлиняться тени. Кричала сиплая сибирская кукушка. Все такое прозаичное, обычное, стократ виденное каждым из сидящих, слышное каждым из них, и даже нюханное, если говорить о пихтовом запахе. Что ж, тем более невероятным казалось все, что они делают здесь. Гулкие вздохи и мягко-тяжелые шаги в избушке. А знаете, я чувствую себя героем ненаучно-фантастического рассказа. Мы ведь что сейчас делаем? Осваиваем язык негуманоидной расы, существ, которые с нами мало что имеют общего. Чем не язык инопланетников? С Веги или из Антариса? Если смотреть на нашего собеседника, легко представить себя героем Стругацких. Помните, у них есть описание работы структуральных лингвистов? Как не помнить? А если посмотришь, с кем мы беседуем, совсем другие, знаете ли, впечатления. Но ведь мы делаем нечто еще более невероятное, чем описание фантастов. Мы учим язык негуманоидов, живущих здесь же, на Земле, а не на Веге. Чувство нереальности полнейшее. А у меня по другой причине чувство нереальности. Вставил слово и Моралов. В моей избушке, на моих нарах, валяется медведь. А я тут сижу и не знаю, буду спать сегодня в избушке или нет. Хохот раздался такой, что даже зверь в избушке на всякий случай заухал, застучал лапами по полу. Постараемся сегодня спать в избушке. Ну что, мы почти готовы к диалогу. Попробуем. И состоялся диалог, фантастический, невероятный, как и все само это общение. — Почему ты убиваешь? — Вы убиваете, поэтому мы убиваем. — Вы не должны убивать. — Нет, вы не должны убивать. — Никто не должен убивать. Какое-то время медведь слушал, думал, а потом профыркал, уточняя. — Никто не должен убивать говорящих. Ученые подпрыгнули. Это уже новое понятие. Медведь сумел одним словом сказать и о людях, и о медведях. — Медведи убивают говорящих. — Медведи убивают. Народ не убивает говорящих. — Народ? Разве люди убивают говорящих? Зверь опять глубоко задумался, тяжело замотал головой. — Люди впервые убивают говорящих. Народ не хочет убивать говорящих. Медведи убивают говорящих. И опять подпрыгнули ученые, пытаясь решить эту шараду. — Народ — это медведи? — спросил Товстолес, и медведь в избушке посмотрел на него с отвращением. — Народ — это народ. И нашел он другого объяснения. — Медведи — это медведи. И посмотрел на людей так, словно они свалились с потолка. Что-то было очевидно для него, совсем не очевидное для людей. Первым нашелся Товстолес. — Ты народ или ты медведь? — Я говорящий из народа. Я не медведь. Зверь склонил на бок голову, напряженно усматривался в людей. — Медведи не говорят. Медведи не народ. — медленно фыркал Товстолес. — Я понял правильно, Тумана? — Медведи не говорят. Медведи не народ. Ты понял правильно. И немного помолчав, Туман сделал последнее уточнение. — А я народ. — Медведи не все говорят, — попробовал Товстолес после молчания. — Их можно убивать? — Медведей можно убивать. Народ нельзя убивать. Народ говорит. Медведи не говорят. Туман бил в одну точку. Он очень хотел быть правильно понятым. Люди молчали. — У меня сейчас сильное желание закурить трубку. — тихо промолвил Михалыч. — Хотите Беломору? Моралов протянул пачку. — Вы разве курите? — Нет, но почему-то подумал, что вам это будет не лишнее. И Михалыч принял пачку, в очередной раз подивившись фантастической интуиции Моралова. — Если можно, не сейчас. Кажется, наш гость будет не в восторге от дыма. И, если честно, то я тоже. — Хорошо, Владимир Дмитриевич, но тогда позвольте мне тоже задать пару вопросов. Обращаясь к Туману, Михалыч зафыркал, заворчал. Туман не понял. — Ну, давайте, выходите из положения. — Ладно. Высунув язык от напряжения, Михалыч рисовал что-то в тетрадке. Поднял страницу, показал людям и Туману. На странице были нарисованы две морковки, в которых можно было все-таки угадать схематические изображения двух человечков. Одну морковку Михалыч заштриховал изнутри, сделал черный. Другую Михалыч оставил светлой, внутри контура. — Плохой человек, — профыркал Михалыч, показывая черную морковку. И Туман с ним согласился. Морковка выглядела преотвратно. — Хороший человек, — ткнул Михалыч в светлую морковку. И Туман опять зафыркал. — Пусть это будет хороший человек, если Михалычу так надо. Михалыч опять поднял страницу. На странице был здоровенный разинутый рот. Он говорит. Профыркал Михалыч, и на этот раз Туман его не понял. Пришлось мешаться Товстолесу. И оба ученых ворчали и фыркали до тех пор, пока Туман не согласился.